Предмет оружия. Тип холодное. Молот забвения. Уровень 9. Характеристики. Сила плюс 9. Сила плюс 9. Сила плюс 9. Выносливость плюс 9. Выносливость плюс 9. Выносливость плюс 9. Сила максимального удара плюс 9. Скорость атаки плюс 9. Снижение веса 9. Силы у меня достаточно, да и само оружие дает немалую прибавку, плюс скорость атаки. Хороший молоток, я бы сказал убойный. Замахнувшись неожиданно легким молотом, что есть силы, вдарил по краю разлома, искры, пыль, камни в разные стороны, и я оказался на полу. Охренеть, про отдачу вообще ничего не написано. Потерев отбитый зад, посмотрел на Крю, никакой реакции. А вот часть свода у пролома порадовала, появилась значительная трещина, стоило мне замахнуться, как произошло непредвиденное, хотя, обмануть можно кого угодно, кроме себя любимого. Так что не так, вполне ожидаемое событие, в нижней пещере, в той, которую я завалил, громыхнуло так, что я чуть с импровизированного пьедестала не свалился. Я понял, кто стучится, потому встал поустойчивее, шарахнул молотом по слабому месту, плевать на шрапнель, там лютый здец ломится. Кусок породы отломился, я успел отскочить, подмечая, что Крю уже проснулся, да так и сидел с лапой в пасти. Ты уж, дружище, возьми себя в лапы и прыгай наверх, иначе победы не видать. Его и без меня проняло, шум внизу никто не отключал. Свернувшись клубком и на ходу выпуская шипы, зверь рванул по стене, переходящий в свод, через несколько секунд сквозанул в трещину, я аж рот раскрыл. Эй, меня подожди. Новый удар сотряс пещеру, я все-таки свалился, едва не огрев себя молотом, послышался треск камня и знакомый шелест тысяч ворсинок. Нет, нет, я еще слишком молод. Матюгнувшись в голос, рванул наверх и сам не заметил, как оказался в тоннеле с неровными стенами. Крю, восклицательные и вопросительные знаки. Да, брат, у страха знаешь какие глазищи, побольше, чем у тебя сейчас. Рви давай, туда. Я ткнул пальцем в нужном направлении. Догоню. Проследив, как зверь, свернувшись клубком, укатился исполнять приказ, я заглянул в пролом, и вовремя. Хренов червяк проломил тонкую стену грота, обдав меня пылью и россыпью мелких камней, и ткнулся пастью в узкий для него пролом. Пространства для маневра не было, потому я не беспокоился, что тварь пробьется. Ну что, глист, обломался, да, не достать тебе Максимку. На, жри. В зубастую дыру улетела подожженная гайка, следом еще одна. Червю не понравилось, заметался там, заверещал противным свистом. Я сомневался, что такая мелочь убьет могучий организм, ну может хотя бы язву прободную заработает. Не став медлить, зажал в руке следующий снаряд. 6 секунд и гайка полетела вниз, я кувырком ушел к стене, стараясь прижаться к ней как можно ближе. Дадах! Из пролома, словно это жерло вулкана, вырвался столб пламени, оглушая, ослепляя. К счастью, обошлось без ожогов, достаточно откатился, просто жаром обдало. Верещание твари на секунду приглушилось, на меня все-таки упало несколько булыжников, сняв 2 щита и расцарапав предплечье. Не обращая внимания на мелочи, я накинул 1 щит. Словно слепой и одновременно оглохший калека заковылял по тоннелю, постепенно наращивая скорость. В спину мне доносилось недовольное шипение, говоря о том, что враг далек от смерти, но я не расстраивался, понимал, тварь 266 уровня так просто не убить. Крю далеко не ушел, ждал меня в паре сотен метров, вылизывая раненую конечность. Заметив мое приближение, вновь свернулся клубком и покатился. Дальше тоннель раздваивался, зверь, словно интуитивно понимая направление, свернул в тот, что вел в сторону города, а может просто совпадение. Пришлось прибавить ходу, бежать и бежать. Постой, дружище. Увернувшись от нависающего сталактита, взмолился я. Тоннель превратился в каменистый коридор с низкими потолками, угловатые стены то и дело цеплялись за и без того изорванную куртку. Мы шли, почти бежали, не меньше 2 часов, требовалась небольшая передышка, желательно с перекусом. Крю, не согласился зверь, поглядывая мне за спину. Какой же ты мнительный, я его малость подранил, не до нас сейчас, пока воды напьется, сушняк-то должен быть не кислый, пиявок лечебных схавает. Наш червяк сейчас спит. Говоря это, я вспомнил про портальные камни и с силой стукнул себя по лбу. Крю, забей, тормоз я. Могли бы сейчас не бегать как раненые павианы, а спокойно идти. Ладно, в следующий раз так сделаем. Опершись о стену, я устало вздохнул, достал из хранилища порцию мяса пилогрива. Вредные зверушки, зато вкусные. Крю, глядя на меня, оживился. Только не говори, что голоден. Крю, признаться, я не понимал, куда вмещается столько еды. Зверь не такой большой. Выглядит, конечно, мощно и, скорее всего, тяжелее меня. Может, у него типа пространственного хранилища есть, в виде большого желудка. Ладно, держи, проглот. Выложил рыбину, в этот раз очень уж большую. И все, погоня забыта, начался праздник живота. Судя по карте, до города еще далеко, но даже об этом я знал приблизительно. Было только направление, считаемое верным. Кроме того, глубина моего пребывания тоже под вопросом. Падал-то долго, еще дольше перемещался под уклоном, большая часть моего пути вела вниз. Я, конечно, оптимист, мой стакан всегда наполовину полон, но как черт возьми прикажете выбираться наружу? Сомневаюсь, что там будет лестница, скорее поверю в чертоги какого-нибудь местного аида, наполненную огнедышащими горгульями. Сумею прорваться, честь мне и хвала, а нет, так останусь памятью в клане своего имени. Размышляя о будущей дороге, я жарил вторую порцию мяса. Отсутствие специй напрягало, но не настолько, чтоб психануть и ходить голодным. Напротив, беру пример со зверя, даже большим куском не наелся. В общем-то, все не так плохо, как могло быть. Упал, одна система знает с какой высоты, выжил и теперь успешно качаюсь, баблопыт, как говорит Грон, капает. Кстати, а что у нас с кланхоллом? Много ли накопилось? Вдруг уже перебор? К сожалению, чудес не бывает, можно только заработать, занять, попросить сокланов. С последними, кстати, проще, просить нет необходимости. Помимо ежесуточного принудительного сбора, были и добровольные вложения. Не знаю, можно ли это называть пожертвованиями. Отметились все, даже Клуша 800 тысяч закинула, дает бабуля. Диана 1 200 000, Ева с Кананом по 5. Может, они сговорились, гномы, в общей сумме, почти на 200 миллионов разорились. Ну раз вы такие молодцы, я тоже в стороне не останусь, к тому же мне это нужно больше всего. Оставил себе 60 лямов, на всякий случай, 400 ушли в клан Холл. Итого, на счету нашего клана, красовалась сумма 3 100 000 000. Видимо, я зажрался. Из приятных мыслей, меня вывел дымок, вкусный такой, мясом пах. Вот только с чего он вдруг забеспокоился, потянуло его влево, аккурат туда, куда вела нас нелегкая. Крю перестал жевать, принюхиваясь, повел носом вправо, ухо тоже напряг. Далеко, на самой границе слышимости, что-то происходило. Даже такой горожанин, как я, это услышал. Цок от чего-то по камню. По приобретенному опыту я знал, это точно не спелеологи кирками работают и вообще не люди. Цокать могут когти, острые, большие как кинжалы, растут они из лап, и они сейчас в нашу сторону двигаются. «Это же не червяк?» – спросил я, скорее у себя самого. «Крю-у», – ответил зверь. Затем, недолго думая, схватил остатки рыбины, свернулся колесом и укатился себе, скрываясь среди камней. Что за новая напасть? Додумать мне не дали. По пещере разнеслось оглушительное эхо, рычал кто-то большой и, скорее всего, голодный. Глава 17. «Да что же за жизнь пошла? Все бегаем и бегаем», – думал я, не забывая быстро переставлять ноги. «Может, ну его, встретиться с опасностью лицом к лицу? У меня же пистолет есть. 2 пистолета. Зверь укатился дальше. Я, заметив узкий проход в стене, встал чуть поодаль. Нужно было пространство для маневра. Стены и потолок на этом участке тоже раздались в стороны. Помимо пистолетов было и холодное оружие, коим я размахивать без крайней нужды не собирался. Но и для гранат надо какое-то место, размахнуться, кинуть и, если понадобится, быстренько сбежать. Я не пустоголовый герой. Эх, патронов маловато, посетовал я, проверяя обойму бесшумного волка. Полностью заряженный аргумент, сунул за пояс, несколько гаек в кармане под правую руку. Все, я готов. Цокот между тем приближался, я уже видел очертания будущего противника, видел, но не понимал, кто это. Какая-то горка с лапками, на месте морды треугольник или что-то похожее. Тварь рыкнула и стала немного яснее, никакой это не треугольник, а огромная зубастая пасть. Глаза светились красным, тут скорее мой светляк виноват, то, что я принял за лапки, уже не выглядело столь смешным, такими когтями можно человека перерубить, причем сразу в четырех местах. Очень опасный. Я присмотрелся, не веря своим глазам. Да это же гребаный ежик. Сомневаюсь, что в доисторические времена существовали саблезубые ежи, но если были, то выглядели именно так. 2 метра в холке, иголки во все стороны, не менее колючий голодный взгляд. Типа, где та мышка, которую я должен сожрать? А мышка тута, нервно глотает слюну. Гим крысоед уровень 82. Намерения твари были однозначны, скорости не снижало, и это несмотря на то, что я не похож на крысу. А может, он слепой? Мысли не мешали снять колечко с силой и надеть равновесие. Навесил еще один щит. Вдруг мне с ним бороться придется? Между нами оставалось не более десятка метров. Ежик не останавливался, поэтому я выстрелил, целясь между глаз. Раздался свист, на стене справа от твари посыпалось каменное крошево. Выстрел. С тем же результатом, только камушки посыпались слева. Показалось или нет, в момент попадания пули, воздух или само пространство вокруг твари дергается. Неужели щит? Пули, получается, рикошетит. Сука. Придется тяжелую артиллерию применять. В этот момент монстр остановился и по-особому опустил голову, практически загнув ее под себя, показывая мне загривок. А на нем уж не знаю, каким я чувством ощутил, 6-м, 7-м. Может, память предков проснулась, успел упасть в последнюю секунду, одновременно кидая заряженную гайку. Над головой просвистели иглы, и в тот же момент раздался взрыв, снявший с меня один щит. Тварь недовольно зарычала, пытаясь вернуться на лапы. Дело в моей гранате, удачное попадание под брюхо. Получилось у нее не сразу, поэтому я с положения лежа успел выпустить 3 пули, целя в розовое пузо. И надо же, один из выстрелов прошел удачно. Я четко увидел место попадания, появился красный след. Крысоед зарычал, вскакивая на все конечности, в то же мгновение бросаясь в атаку. Я тоже поднялся, в руках материализовался молот. Замах, удар пришелся по смердящей пасти, тварь полетела влево, а я назад, успела шарахнуть когтистой лапой, снимая один щит. Подскочил рывком и вовремя, крысоед, разбрызгивая кровь, несся на меня. Удар, хруст, виск, скулеж. Я вскочил, находясь в добрых 5 метрах от места стычки, голова гудела, во рту металлический привкус. Удар не прошел для меня даром, что не помешало тут же накинуть щит. Убивать готов, но брошенного взгляда хватило, чтоб понять, крайних мер не потребуется. Меня нельзя назвать слишком добрым, но и злобным ублюдком, желающим пустить кровь всем и каждому, тоже не назовешь, в меру так сказать, а может, еще не зачерствел, потому что вид скулящей по собачьей твари не вызывал ничего, кроме жалости. Крысоед лежал на боку, из раскуроченной морды текла тонкая струйка крови. Он пытался поправить пасть лапой, получалось не очень, любое касание вызывало боль и соответственно скулеж, о продолжении боя тварь даже не думала. Писец, и что делать? Я начал подходить. Крысоед, сверкнув красным глазом, принялся отползать. Нет, не прав тот гном, что учил меня убивать, я плохой ученик, враг лежит у моих ног, нужно лишь махнуть разок молотом, а я не могу этого сделать, потому что не убийца. Усевшись в паре метров от монстра, я задумался, нужно ли заканчивать начатое. Судя по виду, рана не смертельная, денек-другой отлежится, твари быстро восстанавливаются, и примется за старое, то есть охотится за мной, а может и нет. Наверное, стоит проверить. В моих руках появилась рыбина, положил ее перед собой, замечая, что скулеж начал затихать. Крысоед зашевелил носом, решив не смущать его своим присутствием, отсел подальше, продолжая наблюдать. Тварь тоже за мной наблюдала, не только за мной. Красный глаз метался между возможным убийцей и вкусно пахнущей едой, не верил глазам, не доверял, что говорил о наличии мозгов. Может, и преувеличиваю, много ли я знаю о тварях. Заводи, струйка крови иссякла, крысоед перевернулся на живот и теперь уставился на меня 2 глазами. Ешь. Тварь, что-то хрюкнув, протянула лапу. Острые как бритва лапы зацепили рыбью тушу. Мне стало интересно, как он будет жевать. Благодаря равновесию пасть раскурочена так, что смотреть страшно, а зверек и без того не симпатичный. Крысоед проявил смекалку, резким движением лапы отделил голову. Я аж поежился, представляя свою, вспорол брюхо, выудил икорный мешок и закинул его поглубже в пасть, тут же проглотив. Какой умный ежик. Эррр. Ладно, ладно, не обижайся. Вижу, что справляешься. Пошел я, поднялся, повернувшись к твари спиной, уже двинулся было, но все же повернул голову. «Не ходи за мной». Сомневался, что меня поняли, но на всякий случай предупредил. С Крю я встретился спустя примерно час и метров 500 извилистого пути. Тот сидел на камне в паре метров над землей, прикидываясь ветошью. Я бы не заметил, выдавала точка на карте. Крю, восклицательные и вопросительные знаки. Норм все, ежики тоже любят рыбу. У-у, протянул зверь, не жадничай, всего одну выделил. Пошли, найдем укромный закуток, отдохнуть надо хорошенько. Умный зверь понимал меня, возможно, ловил какие-то образы, кто их пангов знает. Ведь, когда я говорю отдохнем, через какое-то время появляется угощение в виде рыбы или каких-то орешков с сухофруктами. В этот момент он тоже быстро понял, спрыгнул со своего укрытия и покатился вперед. Пещера то расширялась, то сужалась, иногда превращаясь в труднопроходимые щели, обрастая каменными сосульками и их собратьями снизу. А зверь вел меня одному ему известным маршрутом. Не знаю, сколько прошло времени, когда Крю свернул в боковую ветку с совсем уж узким проходом, я в него еле протиснулся. Что интересно, оттуда шло ровное розовое свечение. Заинтриговал чертяка. Пещера была большой, я бы сказал, много больше ранее виденных. К сожалению, артхолл, который я тут же попытался активировать, со мной не согласился. Для установки кланового артефакта требуется наличие подконтрольной территории, заводи, статус главы клана либо доверенное лицо, зона радиусом не менее 50 метров. Ну да ладно, не сильно и рассчитывал. А что это там, розовым мерцает? Подойдя к стене, к одному из мерцающих пятен, я обнаружил настоящую грибницу. Большие шляпки, маленькие ножки. Крю, смотри, что я нашел. Зверь, что мне показалось странным, интереса к грибам не проявил. Сидел себе выжидательно, глядя на меня. Понятно, чего ждал. Тебе рыбная диета не надоела? Ничего вразумительного, кроме вопросительного Крю, я не дождался. Выдал ему рыбину, а сам занялся изучением пещеры. Меня сама мысль будоражила. Тут ведь не ступала нога человека много тысяч лет, если вообще ступала. Я тут первый, сказал я, держа сорванный гриб как микрофон. Тот одарил розовым всполохом и потух, превратившись в заурядного представителя своего рода племени, сероватый с какими-то вкраплениями. Я даже светляка приблизил, что просмотреть. Запах, кстати, приятный, что навевало воспоминания о жареной картошке, любимой еде дедушки. Картофеля, к сожалению, не было. Но что мне мешает подогреть грибочки на камнях? Да, без соли и масла, но хоть какое-то разнообразие. Еще есть рыба. От бурного выделения слюны пришлось сглатывать. Нарезал рыбку тонкими ломтиками и принялся насаживать их на нож, чередуя с грибочками. Посетовав самому себе на отсутствие лука и другой зелени, запалил сразу несколько камней. Получился импровизированный костерок, на каждый кусочек по камню. Очень скоро пещера наполнилась приятным запахом готовящейся еды, что могло привести сюда новые неприятности, но мне было плевать. К тому же вход в пещеру не даст забраться слишком крупным тварям, а с мелочью как-нибудь справлюсь. Рыбка получилась шикарной, в меру мясистая, лишний жир просто стекал по пальцам, заставляя обмакивать в него подсушенные грибы. Так что от недостатка витаминного масла и остальных полезных прелестей я не страдал, да и баф интересный получился. Харизма плюс один. Я даже о характеристике такой не слышал. Интересно, этот от рыбы или от странных грибочков? Надо у Евы спросить, она же повар. Но позже, чат молчит, значит, скорее всего все спят. Крю, да ты настоящий гурман. Не попробуй я рыбу, так бы и не понял. Зверь, заметив благосклонное расположение духа, принялся попрошайничать. Свое-то давно доел, естественно. Поделился, я просто физически не осилю такую тушу. Утолив голод, я решил не расслабляться. Отдых во сне, конечно, приятен и нужен ежедневно, но с моим ненормированным графиком, его можно сдвинуть. К тому же мне было чем заняться, руки чесались от предвкушения предстоящей работы. Итак, у меня осталась проволока, поборов желание отложить ее на возможные шины руки, ноги иногда ломаются, я здраво рассудил, что ни хрен настраивать себя на неудачи, и принялся ее кромсать. На первом месте у меня было получение 4-го уровня профессии, поэтому я не стал особо заморачиваться с красотой, сделав ударение на количество предметов, тупо скручивал и складывал в кучку. Когда заготовок оказалось достаточно, принялся за крафт. Удивительное дело, но даже сейчас, из неказистой проволоки, купленной в магазине, получались вполне приличные артефакты. Вот что значит прибавка к удаче. В основном, конечно, мелочевка типа максимального интеллекта, либо ловки, а как насчет вот этого? Старинное кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Опыт плюс 3%. Опыт плюс 3%. Опыт плюс 3%. Дополнительные характеристики. Слияние. Опыт подсказывает, из-за этой вещицы, можно и голову потерять, не зря же система с допом слияния подсуетилась. Однозначно оставляю, Спиридоний будет рад, эльфийка тоже не откажется. Все эти мысли отошли на задний план, когда я наконец-то получил достаточно очков мастерства. Артефактор 4 уровня. Ура! Негромко крикнул я, торжественно оглядывая пещеру. Крю оценил, заворочившись во сне. У меня половина суммы забита серебряными изделиями обывательского качества, просто непаханное поле для творчества, чем я незамедлительно занялся. С первого же раза получилось вот это. Редкое серебряное кольцо. Уровень 4. Характеристики. Прочность 40. Прочность 40. Прочность 40%. Прочность 40. Вы создали артефакт редкого качества, получено 500 единиц свободного опыта. Да вы издеваетесь. Восклицательные и вопросительные знаки. Неожиданно ожил чат. Тая, милый, где ты пропадаешь? Охрана с ног сбилась в поисках, они же должны тебя защищать. Макс, пусть найдут себе другой объект, я тут малость занят. Тая, и где же ты занят, милый? Адресок черкани, я с тортиком приду, или Барсика прислать. Макс, я же пишу тут, а Барсика с тортиком к черту. Занят. Тая, фу, как грубо, я же скучаю. Макс, займись чем-нибудь, женщинам вообще просто развлечься, пройдись по магазинам, шопинг, лучшие лекарства от скуки. Кстати, я тут тебе колечко сделал в счет договора, когда там нужно, через 3 месяца, тая, 2,5, не томи, милый, я вся в предвкушении, шифтанул эльфийке супер изделие, возникла пауза, тая, ухахаха, я не знала, что такое возможно, это же показатель максимального отстоя, самая бесполезная вещь, которую может создать артефактор. И знаешь что, я его куплю, не в счет договора, конечно, а ради того, чтоб повесить на почетном месте в Академии Мастерства, как пример для артефакторов. Мальчики и девочки, перед вами вершина нубского мастерства, хорошенько запомните, можете даже примерить и никогда такого не творите. Очень смешно, с легкой обидой подумал я, Тая перевела вам 1 миллион единиц свободного опыта, Тая. Пиши адрес, Барсик заберет. Макс, попридержи коней, сказал же, далеко я и занят. Тая, ты не говорил, что далеко, насколько. Вот же пристала, надеюсь, не скоро узнает. В том, что узнает обязательно, я был уверен. Макс, экскурсионные автобусы сюда не ходят, так что не спеши, лучше посмотри вот на это колечко. Желая поскорее отделаться от настойчивой эльфийки, шифтанул ей артефакт с опытом. Тая, ох, прекрасно, милый. Такие вещи, я покупаю сразу. Тая перевела вам 9 миллионов единиц свободного опыта. Получается по 1 миллиону за единицу, отличные расценки, и вообще мне такой бизнес нравится, платит вперед, а я могу пользоваться предметом неопределенное время. Тая, не потеряй мои колечки. Жду, можешь писать в любое время, приму лично. Лично она примет, стерва. Мысли, однако, приняли совсем ненужный оборот. Пришлось делать над собой усилие, бить ладонями по небритой морде, щипать до крови предплечья. А когда я понял, что не помогает, принялся отжиматься и не просто так, под скоками и хлопками над головой. Проснувшийся Крю смотрел на это действо с недоумением. К счастью, физические нагрузки помогли нормализовать гормональный фон. Потекла работа, которая, чего уж скрывать, приносила массу удовольствия. С сексом, конечно, не сравнить, оргазм тут другого рода, профессиональный, можно сказать, но все равно приятный. Потек процесс скрафта. Серебряные изделия чередовались с медными, для этого приходилось плавить монеты. Не всегда, пробовал работать с цельными, острием ножа расковыривал дырочку в верхней части, на что система записывала их в подвески или кулоны, в основном получался хлам, но иногда везло. Подвеска богини Мары, уровень 4. Характеристики. Сопротивление стихии воды плюс 4. Сопротивление стихии огня плюс 4%. Показатель всех характеристик плюс 4. Дополнительные характеристики. Масштабирование. Ледяное касание. В описании последнего допа утверждалось, что при активации касания поверхность размером от 10 до 40 см зависит от показателя выносливости и уровня, значение повышается с ростом уровня, подвергается моментальному понижению температуры диапазоном от минус 40 до минус 80 градусов, зависит от уровня, значение повышается с ростом уровня. Область применения, живой-неживой, не воздействует на владельца-носителя артефакта. Расход темной материи 2-5000 единиц за одно применение, зависит от уровня, растет с повышением уровня. По мне, так, суперумение. Разумеется, я попробовал. Пришлось снять кулон с показателями силы, жалея о том, что нельзя повесить сразу 2 или 3. Предметом эксперимента оказался камень, ничего удивительного, их тут до хрена. Не на крюже испытывать, панк мне еще пригодится. Результат поразил и малость напугал, испытуемый булыжник в одно мгновение покрылся слоем инея, ножиком поковырял для проверки. Класс, это ж я теперь любую зверюгу могу заморозить, дай только коснуться. Я окинул взглядом пещеру, врагов, к сожалению, не нашлось. Прошелся по периметру, заглянул в лаз, сквозь который мы сюда попали, никого, даже крыс не видно. «Ау!» — крикнул в дыру, вдруг подопытные только и ждут. Подождал немного, топота и скрежета не слыхать. «Ладно, потом проверю». От безвыходности попробовал заморозить грибницу, получилось красиво. Кристаллы льда, подсвеченные розовым свечением, выросли мгновенно, образовав что-то вроде странного цветка. Да так и росли, пока навык не вытянул всю влагу. Затем раздался треск, я догадался залечь на пол, прикрыв голову руками. Шарахнуло знатно, к счастью, взрыв был направлен в потолок, и единственное неудобство, которое я получил, это дождь из мелких льдинок. Крю, встрепенулся панк, ну да, не только я. Успокоив зверя заверением, что больше не буду, улегся на мшистый пол, нужно было отдохнуть. Глава 18. Я проснулся от неприятного чувства, что-то давило. Не физически, нет, будь я телепатом, решил бы, что меня сверлит взглядом. Вспомнив, где нахожусь, откатился к стене, направляя пистолет в сторону предполагаемой опасности. «Крю, это ты? Прекрати так глазеть!» «Уау!» — ответил тот, широко разевая пасть. «Не нужно быть гением, чтоб понять, чего он ожидает. Держи, проглот!» Выделив зверю очередную рыбину, я решил размяться. Для начала легкая зарядка с наклонами и приседаниями, затем сделал 2 подхода отжиманий по 50 раз и лишь после этого окончательно проснулся. Если честно, меня начала напрягать эта пещера, хотелось домой, точнее, в кланхолл, поваляться на упругом матраце вместе с Евой. Воспоминание о спутнице вызвало бурную гормональную реакцию, пришлось молотить стену кулаками, до тех пор, пока не стало невыносимо больно. Помогло. Мысли вернулись в нужное русло. Начнем с того, что появилась хоть какая-то растительность. Грибы, вкусные, кстати, особенно на гарнир. Запас их впрок и грибницу прихватил, вдруг получится вырастить, баф же необычный дают. Желудок, не получавший пищи, со вчерашнего дня, принялся усиленно бурчать, я не стал идти на поводу, можно чуть потерпеть. Итак, растительность. Мох, в конце концов, спать на нем намного удобнее. Влажно, конечно, зато мягче, чем на голых камнях. Значит, дело идет к поверхности, не факт. Я внимательнее присмотрелся к стенам и своду, и увидел то, чего не заметил вчера. Полоски, прожилки, по форме схожие с мелкими корнями. Скорее всего, надо мной дерево-гигант, коих в заводе хватает, возможно погибшие. Но это уже было хорошим знаком. Приободрившись, я приготовил завтрак из последнего куска пилогрева. Быстренько его умял и собрался в путь. Первый настоящий корень попался спустя несколько часов, пробившись сквозь щель, возможно, сам ее и проделал, торчал себе из потолка обрамленный мелкими коконами и паутиной. Мелкие то мелкие, да размером с крысу, это я под влиянием размеров местных тварей рассуждал. Хозяин паутины не заставил себя долго ждать. Донеслось тихое шуршание, паутина задрожала, из-за кривых корней появилась длинноногая многолапая тварь, что была мне по пояс. Паук-скакун уровень 15. Хищник тут же оправдал свое название, то есть скакнул в мою сторону, да бодро так, я только рот открыть успел. Хорошо хоть крю не такой тормоз, прыгнул навстречу и саданул по жуткой морде когтями. Удар был такой силы, что скакун отлетел на пару метров, неприятно при этом заверещав. Тут уже я очухался, выхватил пистолет и, не жалея боеприпасы, всадил с дури в паука аж 4 пули. Тот, разумеется, издох. Получено 20 800 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Липкие руки». Отвратительное название, в общем-то, как и сама тварь. Желание касаться паука. Для проверки ледяного навыка не возникало, а Крю поступил неожиданно. Подошел к поверженному, оторвал одну из лап и захрустел ей с наслаждением, глядя в потолок. «Ты меня удивляешь, Крю. Мясо значит, фу-фу, а паучьи лапки за счастье, это отвратительно». Пангу было плевать, закончив с первой, оторвал вторую. «Я же, преодолев отвращение, отломал несколько острых когтей, охота охотой, а крафт никто не отменял». В коконах оказались крупные крысы и летучие мыши, последние совсем мелкие, скорее детеныши. Засушены конкретно, значит, давно висят. Встреча со старыми знакомыми повысила настроение. Паучки, мышки, глядишь, скоро квинки появятся. Но это уже на поверхности, до которой нужно добраться. Ожил клановый чат. Грон, ну, забрался же ты, шеф. Месяц к тебе идти будем. Макс, всем привет. А что, мой способ перемещения еще не опробовали? Пепел, опробовали, толку-то? Птер черт те где летает, но только не рядом с нужным местом. Ты хоть маякни ему, босс, взорви что-нибудь на поверхности. Макс, как только выберусь, сразу и маякну. Много прошли, Грон? Никак нет, больше 8-10 километров в день не получается. Что ни дерево, то новая напасть, летающие собаки, бегающие птицы, кого только не встретишь. Одно скажу точно, идем строго в твоем направлении. Ева, сам-то как, в порядке? Выложил со кланом краткую историю последних похождений. Большой Бук, гим-крысоед, не слыхал про таких. Зря отпустил, накормил еще, твари добра не помнит, зато о боли не забывают. Нападет, короче, при первой возможности. Макс, пусть так, значит, убью с чистой совестью. У меня другой вопрос. Кто-нибудь мониторит обстановку в поселке? И вообще, в мире, Грон, есть такое. Пока тихо. Шныри серых пасутся у твоего дома в городе, пригород тоже нашли, а поселке и нашем маленьком бизнесе никто ни сном, ни духом, дядя свое дело хорошо знает. А что, к чему вопрос? Макс, та я из серых, сильно моим местоположением интересуется, боюсь, найдет скоро. Грон, не думай о неизбежном, здесь и без нее желающих набежит. Начнут строиться, а боевики будут долбить наш клан Холл, здесь важно успеть опнуться, и тогда все они идут лесом. Макс, а разве система не против войны кланов? Как они будут долбить? Перекраситься же сразу. Гамлет, давай-ка я скажу, обязательно перекраситься, будут как спелые ягодки светиться. Но кто сказал, что они будут из клана, скажем, серых? Можно на время выйти, это не возбраняется. Потусят месяцок-другой в закрытых заводях, отмоются. Я даже больше скажу, у топовых кланов хватает сателлитов, готовых выслужиться и выходить никому не надо. А чтоб судьи или кто другой не беспокоили, создадут вокруг зоны боевых действий санитарную зону. Все предусмотрено. Макс, понял. Буду стараться и спасибо за то, что в кассу закидываете, все отдам, слово даю. Бирюк, не думай об этом, босс. В сравнении с личной заводью, все мелочи. Лучше по-быстрому заработай недостающие, иначе будет хреново. Макс, заработаю. Все, до связи. Попрощавшись с сокланами, я было направился дальше, благо Крю закончил с паучьими лапками, гурман блин, но тут проснулся уже личный чат. Грон, босс, по поводу недостающего. У меня был разговор с дядей, он готов помочь, понадобится сутки, чтоб собрать нужную сумму, процентов не будет, подумай. Макс, хорошо. Подумаю, если что, дам знать за сутки до. Очень заманчиво, хочется согласиться без оглядки. Но я давно не ребенок, знаю, чем заканчиваются подобные сделки. В итоге Максимка окажется в должниках, придется идти на уступки. Я, в общем-то, и без всяких траншей со стороны моря готов впустить его банк в заводь. Но это должно быть на моих условиях. Так что, тянем до последнего, если уж точно буду уверен, что не справлюсь. Тогда и пойду на уступки. Пошли, братец, нас ждут великие дела. Была одна хорошая, как мне кажется, новость. Пещерная тропка, что я выбрал, вела наверх. Не то чтобы мне приходилось карабкаться, нет, просто подъем стал заметен. Теперь мы шли среди путаницы разнокалиберных корней, что добавляло новых опасностей. Появилась агрессивная мелочь. Пещерная крыса уровень 3. Я поймал одну из них, негодница пыталась вцепиться мне в горло. Поймал и тут же отшвырнул подальше. Она даже пискнуть на прощание не успела, как превратилась в ледяного ежа, а коснувшись грунта взорвалась словно осколочная граната, пришлось прятаться за корнями. Наказание товарки нисколько не сказалось на настрое остальных крыс, так и перли на меня, пытаясь не попасть под лапы крю. Я старался экономить патроны, цеплял ножом или доставал навыком, бесполезно, тварей только прибавлялось. Зверь, кстати, вел себя без стеснения, шарашил их направо и налево, только что не гонялся, ограничиваясь злобным порыкиванием, если не достал. Все верно, для тварей третьего, пятого уровня, именно такими и были крысы, единичка как я, лакомый кусочек, так и будут доставать, пока всех не уничтожит, либо не прогонит. Тут я вспомнил, что тоже не вчера из лесу вышел, кое-чего умею, даже интересно, как они отреагируют. Кольцо мантикоры, уровень 3, характеристики, интеллект плюс 3, сила плюс 3, ловкость плюс 3, дополнительные характеристики, масштабирование, аура хищника. Я чуть замешкался, снимая кольцо с приоритетом силы, пятиуровневая тварь успела вцепиться в лодыжку, сука, схватил ее, превращая в кровавого, ледяного ежа. Это было последним нападением, потому что стоило мне надеть кольцо, как твари списками разбежались по щелям, попрятались в путанице корней. Я со злости успел пристрелить парочку. Сапог прокусила, падла. Крю, протянул зверь. Вот и я говорю, полный сапог крови. Пришлось заниматься перевязкой, хорошо хоть бинты остались. К счастью, рана не была глубокой, мышцы остались целыми, но теперь придется пожертвовать силой в угоду ауре хищника. Никуда эти твари не делись, отошли на безопасное расстояние и ждут удобного момента. В отместку я решил заняться нужным и в то же время полезным делом. Это ведь крысы думали, что прячутся в недосягаемости, десяток метров, их глаза так и сверкали со всех сторон. Поднял камень размером с половину большого пальца, положил его на ладонь, прицелился в самую наглую морду. Удар чистой силы стал для нее полной неожиданностью, снаряд угодил в голову, потому жалобный визг очень скоро затих. Получено 2260 единиц свободного опыта. Мелочь от 13% прибавки приятно согревала игровой организм. Да, я все же надел проданный артефакт, нечего без дела валяться. Пещерные крысы не отличались умом, поэтому в течение следующего часа я ополовинил стаю, заработав при этом немало опыта, продолжил бы и дальше, но тут прибежало с десяток скакунов паучьей породы, видимо, запах крови привлек. Нам пришлось экстренно отбиваться. Уровень у них небольшой, но скорость атаки зашкаливала. Пришлось побегать. «Ну что, братец, наелся?» — спросил я, когда мы оторвались от погони. Пауки не особо старались нагнать, между корней осталось немало настрелянной мною дичи. «Крю, доедая на ходу паучью лапку», — ответил тот. «Ты настоящий гурман. А креветки пробовал? Еще раки бывают и даже крабы. Дай только выбраться, я тебя такими деликатесами накормлю, когтики оближешь». Крю поверил мне на слово. Дальше была дорога, большие залы сменялись малыми или совсем узкими, порой приходилось пробираться через затопленные пещеры, отбиваясь при этом от вечно голодных тварей. Крю в основном помогал, все больше привыкая к моему обществу. Я не очень хороший дрессировщик, как мне кажется, сама обстановка тому способствовала, ну и, разумеется, рыба. Спустя пару дней я напоролся на интересную находку. Та росла прямо из каменного пола. Верхушка, что было заметно по раздробленным краям потолочного свода, уходила на следующий ярус. Нет, это вовсе не дерево, тут не местная природа поработала, руки, уж не знаю, человеческие ли, но явно искусные и очень старательные. Круглая колонна из светлого камня, вшире втроем не обхватишь. Но главное не это. На ней были запечатлены лица разумных существ. Десятки, а если осмотреть произведение со всех сторон и заглянуть на следующий ярус пещеры, то сотни разных ликов. Одни гримасничали, другие улыбались, третьи смотрели откровенно злобно. Каждый, тщательно выдолбленный в камне и искусно зашлифованный облик, выражал какое-то отдельное чувство. Если же смотреть на картину в целом, это было лицо одного существа, выражающего разные чувства. Гребаная система, возникала именно такая ассоциация. Прикинув размер и примерный вес колонны, я подумал о великане, который забил ее глубоко в скальный грунт. Глупая мысль, она скорее провалилась сквозь пустоты, а вот какую конструкцию колонна держала на себе и где остальные, мне предстояло узнать. Как думаешь, мы там пролезем? Задрав голову, я уставился на пролом, что находился примерно в 4 метрах. Вряд ли, ответил сам себе, слишком уж плотно сидит, будто специально под размер выдалбливали. Крю вообще туда не смотрел, его мысли подчинялись строгому графику, пожрать да поспать, хорошо хоть в перерывах помогал с тварями. Вот и сейчас, я ощущал исходящие от зверя флюиды голода, то есть он смотрел на меня влюбленными глазами. «Найди мне, такую же», я указал на колонну, «только другую, тогда и получишь рыбку М», изображая гурманское наслаждение, я потер живот. Явно не тупая зверюга проследила за моим движением, не только за потиранием, на колонну посмотрела. Что ни говори, когда дело касается еды, Крю превращается в неутомимую ищейку, я уже проверял, так же произошло и в этот раз. Свернулся клубком и покатился в только ему известную сторону. Я едва успевал. «Погоди, мы только что оттуда пришли. Кому я говорю?» Зверь взял след. Вернувшись назад, он безошибочно нашел другой ход. Мне пришлось протискиваться вслед, благо дальше ход расширялся, я сумел догнать его бегом. «Уверен, что нам сюда». Зверь не обратил внимания. «Мне, как всегда, пришлось бежать в неизвестность, но у системы были свои планы». Неожиданно, впереди раздалось предупреждающее шипение. Увлекшийся гонкой Крю резко затормозил, врезаясь в стену, но вовсе не остановился, а сделал сальто назад, намереваясь свалить. Я не стал поддаваться панике, мало ли кто там шипит, может безобидный зверек размером с лягушку, включил защитный механизм, а мы как лохи повелись. Глянул на карту, нашел красную точку, к сожалению, о размерах там ничего не говорилось. Ша-шас, ну-ка цыц, несмотря на зловещее шипение, я не чувствовал особой опасности. Страшно, да, так тут везде страшно. То, что мое чувство самосохранения находится в глубокой жопе, я понял, когда увидел ту самую лягуху. Хоть с классом не ошибся, земноводные, хотя кто знает, я же не зоолог, возможно пресмыкающиеся, главное не то, размеры. Впереди лежащая пещера, не так чтобы большая, можно сравнить с последним местом работы, комната 6 на 10 метров с десятком рабочих столов. Так вот, все это пространство, свернувшись жирным клубком, занимало одно единственное существо. Серпента уровень 85, охренеть, Крю, ты это видишь? Я не стал оборачиваться, понятно, что умного питомца и след простыл, его можно понять, змеюка проглотит его, меня и стадо бизонов в придачу, возможно, тогда наестся. Тварь, посекундно выбрасывая раздвоенный язык, начала раскручивать клубок, огромная усиленная костяными бляшками морда приближалась, нас разделяло каких-то 5 метров, я трезво оценивал свои шансы, не уйду, твари нужен лишь один бросок, тогда как мне, необходимо развернуться и пробежать несколько десятков метров, затем протиснуться в узкий лаз. В лучшем случае меня оттуда за ноги выдернут, в худшем, что скорее всего не добегу. Тогда какой в этом смысл? Я так и стоял на месте, что не касалось движения рук. Пистолет, не вовремя оказавшийся в ладони, полетел на пол, в руке оказалась гайка. Змея, судя по размерам и цвету костяных наростов, прожила не одно десятилетие, старая тварь, наверняка совершала бесчисленное количество бросков, что ей стоит, она так охотится. Что касается меня, я поставил все, на один единственный, ошибусь, промахнусь и это будут последние мгновения моей жизни. Тварь дернулась, взвившись ко мне со скоростью выпущенной стрелы, и вот он, тот самый момент, она открыла пасть. Едва светящаяся гайка полетела навстречу, не став дожидаться результата, я метнулся за каменный выступ, распластываясь, накрывая голову руками. Бум-пе, словно под водой взорвался газовый баллон. Раздавшийся за спиной звук падения заставил меня съежиться, буквально вжаться в камень. Я ожидал чего угодно, дикого раненой твари, хватания за ноги, волочения или моментального обнуления, но меня лишь обрызгало чем-то горячим и липким, гадость попала на лицо и даже губы. Тьфу! Избавляясь от солоноватого привкуса во рту, я перевернулся на спину. Получено 158 200 единиц свободного опыта. Получен предмет пояс ловца. Получен большой камень опыта. Получена книга навыков пространственное смещение. Голова твари лежала в метре от меня, язык свисал из широко распахнутой пасти, чуть ниже, если представить строение человеческого тела, то в районе груди зияла кровавая дыра, именно с нее меня и обрызгало. Да я крут, такую тварину одной гайкой завалил. Несмотря на заверение системы, верилось с трудом. Резко поднявшись с места, также быстро упал на пятую точку. Так, спокойно, ты просто перенервничал. Все уже закончилось. Не мудрено, что ноги отказывают. Я, если признаться, себя похоронил, прям видел уже рядом с ником нулевой уровень. Спустя минутку взял себя в руки и принялся расхаживать вокруг змеиной головы. Зачетный трофей, засушить бы и на стену славы повесить. Мечты – это хорошо, значит я живой. Ну а теперь, можно отломать ей клыки и, наверное, снять шкуру. Глава 19. Я разок видел, как Бирюк разделывает тушу. Самое начало. Помнится, не было времени, убежал, не досмотрев самого интересного. Согласен, что разделка – это отдельная профессия, которая мне не особо нравится, особенно что касается срезания шкуры. Вот как, скажите на милость, снять змеиную кожу, когда в дохлой твари не меньше 15 метров. Про вес я даже заикаться не хочу. Пришлось писать в личку нашему отшельнику. Бирюк, серпента, это ж охренеть какой монстр. Как ты умудрился завалить высокоуровневую змею? Хотя неважно. Слушай, что нужно сделать? Дальше Бирюк рассказал, как лучше всего поступить. Даже пару статей с какой-то группы таксидермистов скинул. Радовало, что не придется сдирать все, достаточно нескольких метров, причем с разных мест. Логики я не понимал и не стал по этому поводу париться, взялся за тупую грязную работу. Крю появился, когда я заканчивал. Клыки, причем все, выбиты, нужное количество шкуры срезано, даже с запасом взял, больно уж Бирюк возбудился, все сапоги из них несносимые рекламил. «Как ты, братец, не проголодался?» — указал ножом на окровавленную тушу. Змея зверя не заинтересовала, помялся малость, крутя ушами, затем вдруг сорвался вглубь логова монстра. Оттуда послышался треск, затем шипение и возня, сменившиеся довольным чавканьем. «Кто там, без меня чего-то жует?» Как выяснилось, серпента сидела на кладке с яйцами, всего два, точнее, теперь одно. Злобный разоритель и вандал Крю уже доедал одного змееныша. Я бы, может, что-то и сказал, возможно, даже яичком прибарахлился, всяко чего-то стоит, но у меня в этот момент глаза разбежались. Дальний угол логова был забит большими и малыми контейнерами, а из широкого прохода, который находился прямо за гнездом, виднелась морда жуткого чудовища, к счастью, давно почившего. Клыки, торчавшие из оскаленного черепа, внушали уважение. Похоже, мамаша нашей серпенты. Меня отвлек новый хруст. Сукин сын Крю уничтожил последнее яйцо. Выползший из него змееныш попытался скрыться. Да куда там, загребущие лапы мигом свернули ему шею. Проглот принялся насыщаться. Мой взгляд упал на системные контейнеры. Зная, что в любом из них может находиться месячный запас провианта, для не самого захудалого супермаркета, я не стал торопиться со вскрытием. Хотя Крю всячески на это намекал, он еще проживать толком не успел, а уже складывал контейнеры рядом со мной и выбирал самые большие. Нет, дружище, в другой раз, если голоден, можешь змеюкой перекусить. Тот хоть и не собирался прислушиваться к моему совету, расстроился не сильно, уселся в ожидании. Единственное, о чем я переживал, то, что не все контейнеры поместятся, уже пересчитал, 49 больших и 23 малых. Содержимое могло иметь немалую цену, возможно, уже и не нужно искать средства на кланхолл, вот оно, все здесь. Но вскрыть сейчас, значит потерять часть прибыли, лучше потом, в спокойной обстановке. Зря переживал, мое суперхранилище рассчитано на тонну 300, а один конкретный контейнер весил меньше килограмма, причем большие или малые без разницы. Интерфейс показывал 85% загрузку, а это значит, поместится еще пяток таких кладов, если выгрузить часть рыбы, чему сильно обрадуется один ненасытный зверь, то и того больше. Закончив с упаковкой, я все же решил заняться собой. Игровая одежка хоть и очищалась сама, но зашиваться и вообще ремонтироваться не желала. Омывшись кое-как при помощи бутылки с водой, взялся за куртку. Как-то в момент редкого безделья, если это можно так назвать, потому как последние месяца полтора я отдыхал только во сне, в общем, бездельничал я, занимаясь портняжным крафтом. Купил в экономном пару джинсовых курток и давай над ними изгаляться. Первая сломалась на третьем уровне, горевал я не сильно, статы так себе, выноска с ловкостью на минималках. Со второй получилось интереснее, на тот момент, разумеется, 5 ловкости, 3 силы, без допов. С той самой поры я ее и носил, практически не снимая. Желаете отремонтировать предмет простая куртка? Жму на согласие, приготовив оставшуюся, не помню с какого лома, катушку ниток. Требуется предмет простые нитки три катушки. Вот же запара. Так, что я могу сломать. Осмотрев себя и не найдя ничего лишнего, футболка и штаны еще пригодятся, заглянул в хранилище, помнится, что-то с кого-то оставалось. Точно. Преснопамятный пехотинец, чтоб тебе из системного ада никогда не выбраться. Предмет. Легкая куртка хулигана. Уровень 4. Характеристики. Отвод глаз плюс 3. Ловкость плюс 4. Дополнительные свойства. Сокрушающий удар. Я задумался. Какой смысл ломать неплохую куртку с допом и почему я ее раньше не надел? Ах да, боялся спалиться. Ну, здесь можно не стесняться. Сняв футболку, отремонтировал ее. К счастью, требовалась одна катушка ниток. Кроме новых сапог, были еще штаны. Предмет сломан, все по нулям, бла-бла-бла. В общем, ничего хорошего, восстанавливать надо, а ниток больше нет. Не задумываясь, сломал простую куртку, получив две катушки. Для штанов шестого уровня требовалось 4. Поскольку доступа к аукциону не было, передо мной встала, казалось бы, неразрешимая задача. Где взять шмотки на слом? Где самому сделать? Как говорил деревенский дружок моего деда, мне тогда сильно в память врезалось. Да у меня в хозяйстве бычий член, веревка, половой орган, он тогда по-другому назвал. Бабушка, помню, посмеялась, да так и не смогла объяснить внуку, что имел в виду старичок, я сам потом дошел. Сейчас у меня та же ситуация, хозяйство, правда, нет, зато все свое ношу с собой. Рыба, что морозилась в моем хранилище, лежала в добротных мешках. Уж не знаю, что за ткань, лен или другое, да и какая разница. Это и есть материал для крафта. Один пустой, второй почти, одна рыбина осталась. Сразу отдал ее Крю, благо зверь далеко не отходил, так и сидел рядом, ловя каждое мое движение. Итак, два провонявших мешка с чешуей внутри, как говорится, чем богаты. Портняжные ножницы, набор иголок, все на месте. Приступаем. Особо не мудря, я вырезал в мешке три отверстия, руки, голова, обрезки пошли на карманы. Затем прорезал ровную линию, от полов до шеи и занялся пришиванием пуговиц. Для этого использовал крупные чешуйки, далее прорезал отверстия для них, наметал карманы. Получилась неказистая хламида, даже бомжам предлагать стыдно и не нужно, у меня есть система. Активировал крафт. Простая жилетка рыбака. Уровень 2. Сопротивление стихии воды плюс 2. Ловкость плюс 2. Вы изготовили простой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. Ха, приколисты. Рыбий запах значит понравился. Восклицательные и вопросительные знаки. Крю, принюхайся. Протянул зверю облагородившуюся жилетку. Тот лишь чихнул. Не желая продолжать бесполезное общение, свернулся клубком и засопел. Практичный ты наш, мне вот спать рановато. На свой страх и риск активировал повторный крафт. Удача сработала. Жилетка удачливого рыбака. Уровень 3. Сопротивление стихии воды плюс 3. Сопротивление стихии воды плюс 3. Ловкость плюс 2. Вы изготовили простой артефакт, получено 250 единиц свободного опыта. Не айс, конечно, но мне эту шмотку не носить. Активировал крафт и получил ожидаемые две катушки ниток. В итоге, у меня 3,1 начатая, однозначно в плюсе. После того, как испорчу еще один мешок, материала будет с излишком. Но я решил проявить творческую жилку, что там жилетка, получится одна, когда трусов можно скрафтить как минимум трое. Нет, не трусы. Пришла неожиданная мысль, точнее, не мужские. Как насчет того, чтобы накрафтить стринги? Кто мне помешает? Евы нет, что не в плюс. Конечно, зато ржать надо мной некому. Решено. Если делаешь что-то в первый раз, то сильно стараешься, и очень часто первый ком выходит блином, прямо как сейчас. Вырезал треугольник, по моему опытному мнению, он должен закрывать причинное место. Вопрос, как его приспособить, на чем держаться будет. Заработала творческая мысль, нарезал веревочек, точнее, тонких полосок и давай сшивать их с треугольником. Когда закончил, понял, что с непривычки сделал неправильно, равнобедренный треугольник смотрел основанием вниз. Ну и ладно, кому их тут одевать, тварим что ли? Следующую заготовку я вырезал из двух деталей, нижняя с причинным треугольником, верхняя исполняющая роль резинки. Радуясь тому, что начало получаться, сразу их сшил, благо нужно было всего пару стежков, сразу взялся за третий. Спустя час я не кстати вспомнил бывшую, называла свой комплект недельками. Ну да, на каменистом полу лежало 7 заготовок, льняные стринги, то еще творение. И опять не кстати ожил клановый чат. Ева, ты в порядке? Чем занят? Не разбудила? Столько вопросов, скучает девочка, как впрочем и я. Сдвинул в сторону кучку неказистых трусов. Макс, в норме я, стрингами занят. Ева, большой бук. Босс, ты точно в порядке? Нормальный мужик к этим полоскам ни в жизнь не прикоснется. Может тебе отдохнуть малость? Ева, правда отдохни, а? Грон, да что вы к нему пристали? Крафтитон, шмот-то не вечный, ломается иногда, тем более в таком месте. Макс, ну хоть один догадался. Грон, этот предмет женского гардероба требует минимум материалов, вот и сложил дважды два, вот только не знаю из чего крафтишь, свои шмотки что ли распорол? Макс, у меня мешки есть, льняные. Диана, льняные стринги, фу. Грон, к черту пустые разговоры, тут недавно кучка опыта прилетела, признавайся босс, кого обнулил? Макс, серпента 85 уровень, нарвался, можно сказать нос к носу столкнулись, не сбежать, не спрятаться, я же Бирюку отписался. Грон, да он не сказал, так как же ты умудрился справиться с тварью, что выше тебя на 84 уровня, делись опытом, нет, ну ты, конечно, промолчать можешь, но ведь мы сокланы, вдруг я столкнусь с монстром 300+, Макс, на самом деле просто получилось, змеюка проглотила гайку, большой бук, да ладно, не бывает так, тебе повезло или система благоволит, что, в общем-то, одно и то же, ну да, про мою удачу они не знают, пусть так и будет пока что. Макс, хватит обо мне, как ваши успехи, далеко продвинулись, пепел, мы твою идею реализовали, но не с птером, птичка так и летает. Конан, светлая голова, придумал, берешь беспилотник, цепляешь к нему коробку или емкость побольше, туда помещается артефакт, ну дальше понятно, жалко, что радиостанция недалеко берет, километров 10 максимум, и твари скучать не дают. Короче, мы уже на 50 км продвинулись. Даже Бирюк теперь с нами, морщится ходит, все ему хреново, общество не нравится. Макс, класс, Конан молодца. Конан, случайно получилось, киношку вечером смотрели, там такая птичка была, вот и догадался. Макс, вы так за пару дней ко мне доберетесь, жду не дождусь. Грон, это вряд ли, пепел же говорит, твари мешают, из 10 коптеров выживает только 2, так что это надолго. Держись давай и дорогу наверх ищи. Макс, лады, до связи. Переключившись на личный чат, накатал несколько строк Еве. Макс, жди меня, и я вернусь, только очень жди. Ева, дурной ты, вечно куда-то влипаешь. Сам жди, я до тебя скорее доберусь. Так, что у нас по плану? Ах да, стринги, будь они трижды удобны. Начал с самой первой неудачной заготовки. Активировал крафт и не понял, что сотворил. Головной убор погонщика лров. Уровень 3. Скорость передвижения плюс 3, наблюдательность плюс 3, крепость тела плюс 3, дополнительные характеристики, круговой обзор, вы создали простой предмет, получено 250 единиц свободного опыта, система тупо не поняла моей задумки, получилось нечто, напоминающее коряво сшитые да чего уж там женские трусы, сам ведь трудился, и кто такие лры, раз уж я сотворил непонятную хреновину, то почему бы не примерить, никто же не видит, и я никому не расскажу. На всякий случай оглядевшись напялил шапочку. В первую же секунду испытал приступ головокружения, переходящий в тошноту. Дело в периферийном зрении, оно вдруг взбесилось, показывая мне то, что за ушами и даже за спиной, а ведь я еще вперед смотрел. Вот же творец млин, как такое возможно? Прикрыв на секунду глаза, я постарался пересилить дурноту, вновь открыл. Немного полегчало, по привычке повернув голову в сторону хвоста поверженной змеи, понял, что действие было лишним, и так все прекрасно видно, мозг адаптировался. Отличная шапка, жаль, что при других не наденешь, не поймут. Да, интересные зверькилеры, глаз да глаз за ними нужен. Новая шапка осталась на голове, что очень удобно, когда нападение может быть с любой стороны. Я же занялся 6 оставшимися недельками, с ними система не ошиблась. Больше никаких глазастых шапок, чисто труся с соответствующим, но ржачным названием, декоративные женские трусы, догонял их до 3 уровня и ломал, к счастью, ничего выдающегося не получалось, кому нужны стринги с запахом несвежей селедки, получилось 14 полных катушек, еще и полмешка сохранил. Можно приступать к ремонту. Желаете отремонтировать предмет штаны путника? Разумеется, да. Штаны путника. Уровень 6. Характеристики. Скорость передвижения плюс 6. Ловкость плюс 6. Сила плюс 6. Сила плюс 6. Выносливость плюс 6. Дополнительные характеристики. Баланс. Вот, теперь живем. Баланс есть и кругозор. Супер. Полностью одевшись, я обследовал пещеру, не найдя ничего примечательного, кроме пары десятков монет, подошел к проходу, из которого торчала гигантская змеиная голова. Даже представить трудно, какого она была уровня. 500-го если только. Череп занимал практически весь немаленький проход и высился надо мной аж на две головы. Кто же тебя обнулил, змеюка? В смерть от старости верилось с трудом. Скорее кто-то из древних игроков-переселенцев осилил или его питомец. Может когда-нибудь и узнаю, что у меня было в планах, да серпенты. Найти вторую колонну, если она есть. В голове зрел план с выходом, а рукотворные колонны, подсказка, кругом они идут или квадратом неважно, да хоть двойным треугольником. Главное, что найдя хотя бы несколько из них, можно приблизиться к выходу на поверхность. Чуть подумав, я все же решил перекусить, а уже потом двигаться дальше, мало ли как обстоятельства сложатся. Крю проснулся, когда запахло печеной рыбой. На узком клинке крутились жирные кусочки, чередуясь с предусмотрительно прихваченными грибочками. Объедение. Тот, разумеется, начал попрошайничать, но в этот раз ничего не получил. Знаю я его привычки, сожрет и спать завалится. Потом, все потом, съев завтрак, а может и обед, я направил зверя в нужное русло. Помнишь ту штуковину из камня? Изобразил руками столб и погримасничал, наталкивая на нужные ассоциации. Найди мне такой же. На всякий случай указал в нужном направлении, а то вдруг к старому поведет. Подействовало. Понаблюдав за моими жестами, зверь свернулся клубком и покатился. Ловко проскользнув между стеной и черепом змеюки, он зашуршал в темноте. Пришлось нагонять. Скелет мамаши-серпенты, может и папаши, не знаю, кто у змей за охрану гнезда отвечает, растянулся на всю длину следующей пещеры и занял часть прохода, что вел наверх. Туда-то Крю и направился, взобравшись по практически отвесной стене на добрые пяток метров. Я же, глянув на препятствие, решил пойти другим путем, чем змеиный скелет не подвесной мост. Запрыгнул и поскакал, гремя костями. Что ни говори, как ни ругай уродливую шапчонку, а круговой обзор очень даже помогал. Первые шаги давались с трудом, но мозг игрока быстро адаптировался. Прибавь сюда прокачанную наблюдательность, да я окружающую обстановку видел вплоть до мелочей, типа треснутой кости, на которую наступать не следует, и очень скоро оказался наверху. Проход закончился разветвлением, ставя меня в тупик. Хорошо хоть карта была, та показывала, что Крю ушел вправо и очень быстро удалялся, стараясь не сильно отвлекаться на разглядывание сводов и стен. Я прибавил скорость. Вот ты где, шустрила. Нагнал зверя у ямы, из которой торчало то, что мне нужно. Крю стоял в ожидании, переминаясь с лапы на лапу. Прав бук, его конечность зажила быстрее моей, очень удобно, никаких тебе лекарств, главное кормить от пуза. Получив заслуженную награду, зверь с наслаждением принялся ее поглощать. Зная, что будет дальше, я не стал отвлекаться, было чем себя занять. Колонна из светлого камня была такой же, но другой, вместо человеческих ликов, звериной, и она не стояла, а практически лежала, уходя дальним концом, в пологий свод пещеры, где вовсе не заканчивалась обломком. Мне предстояло много работы. Долбить, копать. Уж не знаю, сколько уйдет времени, но, когда маячит куда более перспективная дорога, ведущая наверх, я не отступлюсь. Глава 20. Не имею понятия, что за катастрофа заставила погрузиться часть немаленького строения под землю, к тому же под углом, и ладно бы в чернозем, пусть даже с глиной, но ведь тут практически скала. В общем-то, это просто мысли, которые проскакивали со скоростью света, мне особо не до размышлений. Взмах молотом, удар, откололось совсем чуть. Это не беда. То, что молот не кирка каменотеса и даже не кувалда, тоже не проблема. Потихоньку, но пробивает. Не ножиком же ковырять. За пару часов работы я выдолбил крохотный участок и понял, что придется расширять проем, иначе не будет пространства для замаха. Хорошо хоть стоять удобно. Благодаря прокачанной ловкости и силе я удобно расположился на лежащей под хорошим углом колонне. После первых трех ударов пришли местные крысы. К Кто знает, может, на водопой. В дальнем конце пещеры я разглядел ручей. Пришлось отвлекаться, переодевать бежу. Основная масса мелких падальщиков попряталась. Тех, кто выше пятого уровня, упокоил с помощью чистой силы и мелких камней. К счастью, смелых тварей было немного. Только я разобрался с этими, прискакали пауки, этим было плевать на ауру хищника, уровни позволяли, зато не позволял крю. Если с крысами зверь вел себя вяло, то с прыгунами дал себе волю, больно уж лапки у них вкусные, так и работали. Спустя еще час непрерывного махания молотом, я решил передохнуть, заодно перебрать скопившийся лут. Помнится, со змеюки упали интересные вещи. Сделав большой глоток из пластиковой бутылки, уселся недалеко от крю. Пояс ловца. Уровень 6. Характеристики. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Скорость атаки плюс 6. Сила атаки плюс 6. Меткость плюс 60. Дополнительные характеристики. Уворот.